Глава 7. Перед возвращением к костру Штурмин проверил карманы, снял надетые было брюки и окунул их в реку. Выжимая воду на ходу, в волю колотясь от холода, выбежал на полен. — Ты где был? — подскочил к нему Сережа, забыв про рамки приличия. — А тебе какое дело? — не менее грубо ответил Олег и сел к костру, вытянув к огню брюки. Москвич, здесь он и не намерен держать ответ перед бегающими по лесам провинциалами. Читай папуасами. «Обделался, что ли?» — высказал предположение егерь и облегченно захихикал. Штурмин промолчал, как бы подтверждая догадку охотника. С полным разочарованием в охоте заворочился и завздыхал в шалаше Костя. «А, все в норме». Нейтрально попытался успокоить коллег по гусю Штурмин и себя заодно. Только вот не заболеть бы теперь. И стреляли они потом в шумящее от крыльев рассветное небо, и собирали трофеи, и брели к сторожке, громко перекликаясь, и уже не следя друг за другом. Охота закончилась, и каждый ее участник вновь вложил в это понятие свой смысл. Не отвечая на немой взгляд капитана, Олег сосредоточился на разгадке молчаливого диалога двух фигурантов. — Все в порядке? — Само собой. Не беспокойтесь. Беспокоиться Сереже следовало теперь за собственную задницу. Охотник, получивший нужную информацию, принялся упаковывать свою сумку. Теперь Штурмин позволил ответить на вопрошающий взгляд товарища. «Да-да, все в порядке. Сам-то как?» «Ну, с этим разберемся после. Главное — ваш поход». «Обижаешь. Неужели могло произойти по-иному, чем нужно нам?» «Произойти, конечно, могло. Не сработай грамотно, подполковник особист». Но оказались-таки в нужное время, в нужном месте военные контрразведчики, и все разрешилось без выстрелов. Бегать рядом с космической ракетой, потрясая пистолетами, вообще-то несерьезно, но при плохом исполнении увертюры могло случиться и такое. «А вы что, уже собираетесь уезжать?» — мог позволить Олег задать вопрос американцу. И остаться совершенно равнодушным к любому ответу. Да. Знаете, самолет сегодня днем. Пробыв ночь с капитаном, разведчик словно еще лучше стал изъясняться по-русски. Жалко, не постреляли, продолжал язвить Олег. Но мы с вашим товарищем поговорили о жизни, и охота никуда не уйдет, еще будем здесь. Провожать охотника к машине вышли все. Олег даже уложил в багажник его сумку, по привычке помяв, пощупав ей бока, а когда выпрямился, вдруг не увидел Сережу. С надеждой оглянулся на сторожку, но делать резкие движения при американце исключалось. Оставалось ждать, когда разведчик уедет. А тот словно специально тянул время, долго и трогательно прощался сначала с Игорем, потом с Костей, всовывал ему в руку безделушку сувенир, тот отказывался, и Олегу пришлось поторопить события. «Дают, бери!» «До свидания!» — помахал рукой охотнику. «Черта с два!» Отъехал плавно, с достоинством, с чувством удовлетворения от выполненного долга. Но когда машина скрылась за деревьями, Олег опрометью бросился в сторожку. «Пусто!» «Где он?» Выскочив обратно, крикнул Костя. «Кто?» «Сережа твой!» «Да где-то здесь!» Пожал плечами охотник. И, может быть, впервые тень сомнения по поводу всех этих приездов и странного поведения гостей мелькнуло и у него на лице. «А что?» «Ушел. Струсил, почуял опасность. Решил перестраховаться и получил указание от работодателя. Исчезновение егеря можно было назвать как угодно, но суть и результат от этого не менялись. подельник исчез. «Ждешь здесь», — приказал Игорю, тоже мало что соображающему, но кивнувшему в готовности исполнять приказ, лишь бы больше никаких пургенов. Штурмин сначала побежал, а потом лишь определился, куда и зачем. К лодке. Наверняка Сережа решил уходить по воде. Самым лучшим и быстрым способом, а по берегу Емцы охотничьих избушек, где можно переждать собственный страх и подозрения, как поганок. Не совсем точно, где шли ночью втроем, но в нужном направлении несся и Олег. На сколько минут егерь опередил его? Где-то на 5-7. Плюс знанием самого короткого пути к реке, значит, Олегу остается только скорость. И как же неудобно великоватая обувь. Лучше бы ботинки жали, как те итальянские туфли. Когда придут времена, что разыскник начнет сам выбирать условия работы? Никогда, сам себе и ответил Олег. Лес ночью и лес днем воспринимаются совершенно по-разному. Только вот расстояние от этого не меняется. И не забывать вслушиваться в звуки, иначе можно налететь на выстрел. А со следующей командировки вместо инструмента надо возить обувь. Кроссовки. Надел, взял низкий старт и рвешь финишную ленточку. Бег, ускоренный шаг, пробежка, отдых. Заодно подгибаешься под ветви, хотя в полусогнутом состоянии дышать еще труднее. Бег, ходьба. Даже если егерь двинулся в другую сторону, надо перехватить лодку, а потом подумать на досуге, где ловить фигуранта. Но Сережа, простой и незамысловатый, как штаны пожарника, бежал все-таки к ней, родимой. Уже на последнем рывке штурмин услышал ставший знакомым плеск весла. Выбежал на берег, мало что соображая, но, увидев отходящую от зарослей лодку, прыгнул сверху в нее. Ошибка егеря состояла в том, что он отбросил весло и попытался схватиться за ружье. Но времени не хватило. Правда, не хватило силы и у Олега перелететь все расстояние. Удалось только-только дотянуться рукой до края лодки, качнуть ее, но сам он свалился в воду. Все равно егерь потерял равновесие. Отчаянно попытался устоять, но на колени упасть пришлось. На ноги вскочили одновременно, благо воды оказалось Олегу по колено, но и весло егерь из рук не упустил. Им и размахнулся, метясь не конкретно в голову или грудь, а просто ударить врага наотмашь. Олег успел увидеть, как весло, светясь нимбом, неслось сверху, затмевая солнце. Что успевал сделать, это прыгнуть в ноги врага, вцепиться в них и не разжимать пальцы, хотя послание с небес не обещал ничего приятного. И оказался прав. Особой боли от опустившегося на спину весла не почувствовал. Впрочем, у вошедших в гон боль всегда отстает на несколько минут, чтобы прийти позже. Сережа сопротивлялся с остервенением. Ему бы, дураку, оторваться и бежать по лесу, в котором наверняка он ориентировался лучше. Но что-то зациклило, а может, обозлило, выпрыгнув из неустойчивой лодки, тянулся к горлу Олега, хватал зубами за руки, бил куда ни попадя ногами. Олег же, стараясь не обращать внимания на удары, стал сосредоточиваться и копить силы. Он уже увидел, куда нанесет свой удар, и едва Сережа, теряя от излишней суеты дыхание, приоткрылся, пальцами тычком ударил под выпирающий небритый кадык. В шее хрустнуло, проломилось вместе с хрипом, и егерь, закатывая глаза, рухнул вниз. «Ничего, оклемаешься», — удерживаясь за волосы его голову над водой, успокоил в первую очередь себя Олег. Чуть отдышавшись, поволок егеря на берег. Там первым делом вырвал у него из брюк ремень, оторвал пуговицы со спадающими штанами, драться еще неудобнее, чем в воде, перевернул поверженного противника на живот, давая откашляться и отрыгаться водой. Уставший бороться за свободу Сережа теперь боролся за жизнь, и перехватить ему ноги ремнем было несложно. Вот теперь все, опустился на землю и сам. Все, Сережа, отпрятался. Снял ботинки, вылил воду, подошвы ног горели еще от ночной прогулки, сбитые пальцы умоляли о пощаде. И Олег бережно помассировал их, успокаивая, словно маленьких. Сережа зашевелился, пытаясь освободиться, и пришлось стукнуть пяткой по пояснице. Лежать, голубчик. Отжал куртку. Брюки снять не успел, в небе послышался рокот вертолета. Искали наверняка его, потому что звук уверенно приближался к берегу. Значит, Игорь сумел связаться с полигоном, а Костя сообразил дать наводку на место ночной охоты. В последний раз сделал отчаянную попытку освободиться из капкана егерь, но снятым ботинком Олег придавил ему шею. А по шее уже били. Шея — это больно. Вот так-то оно лучше, — поблагодарил Олег замершего пленника и, превозмогая разгорающуюся боль в спине, стал размахивать курткой, привлекая внимание вертолетчиков. Те заметили прибрежную парочку, повертелись над ней, очевидно, передавая по рации координаты спешащей лесными тропками группе. Себе местечко сесть поблизости не нашли, остались в небе. А когда в лесу послышались голоса, и раньше всех на опушку выскочил подполковник-особист, в первых словах, с которыми обратился к нему Олег, оставалась все та же тревога. — Слушай, а кто это? — кивнул на пленного. Ткачук застыл от неожиданности. — А разве не ты его брал? Но пришел в себя быстро. Сейчас разберемся. Полигонщик опередил основную группу на достаточное расстояние, и Олег успел задать второй вопрос, на который уж точно должен был иметься ответ. Что запуск? Ракета уйдет. Вовремя и без помех. У тебя кровь из носа. Подал носовой платок. А что хотели сделать? Тут подполковник радовался еще больше и откровеннее. Ха-ха, ерунда. Думали, что в завязке кто-то из наших. Но оказался один из промышленников, приезжающих с завода обслуживать ракету. Как и ожидали, намеревался подменить плато. В момент расстыковки давался сбой на компьютеры и ищи пыль в космическом пространстве. Подошел Игорь. Жив-здоров, а ты? Исчезнувшее было сомнение по поводу ночных злоключений снова нарисовалось на лице капитана. Но начал он издалека. — А чё вдруг ломанулся за этим обалдуем? — кивнул на егеря, которому Ткачук набрасывал наручники. — Так и мы работаем тоже, — пожал плечами Олег. — Налоги? Ну, вернее, их неуплата. «Хорошо, но с чего меня пронесло?» — приготовил на последний момент самый мучающий его вопрос ФСБшник. «Наверное, съел что-нибудь?» И здесь не стал вдаваться в подробности Штурмин. «Погоди!» — приметив что-то за спиной капитана, подошел к шалашу. Там уставился на деревяшку, прибитую под трофеи. Остановившийся рядом капитан осмелился потревожить друга только после того, как понял, лично он не рассмотрел на ржавых гвоздях подвешенных рябчиков. Что увидел? Глаза. Чьи? Пацаненка. Мальчонки лет шести. Не видишь? Штурмин потрогал дощечку. Неужели с собой повезешь? Ну, а как же, на охоте и без трофеев. «Сегодня 31-е?» «Да, с утра началось. Куда ты опаздываешь?» «Уже опоздал. Намного?» «Кто ж его знает?» — пока минимум на сутки.